После вчерашнего дождя на улице было не жарко, несмотря на то, что медленно умирающее августовское солнце успело подсушить асфальт, будто слезнув с него лужи. Я шел по тенистому тротуару, вдоль которого были высажены каштаны. В конце сентября их крепкие плоды начнут бомбардировать прохожих и неудачно припаркованные автомобили. Но сейчас они вели себя спокойно, и мне не приходилось отпрыгивать в сторону при каждом подозрительном шорохе сверху. Поэтому я погрузился в раздумья. Мысли путались и никак не хотели выстраиваться в ряд. Я выпил стаканчик кофе, купив его в какой-то забегаловке, торгующей напитками на вынос. Кофе было отвратительным, но все же помог мне сосредоточиться и подумать о случившемся. Итак, общежитие могут снести. Я не был уверен в таком исходе, но и такой вариант развития событий стоит иметь в виду. И, наверное, он был бы самым предпочтительным, потому что в этом случае нам или выделят комнаты в других общежитиях, или компенсируют их стоимость. С другой стороны, неизвестно, что там будут за комнаты и сколько денег выплатит город. Как бы не попасть из огня да в полымя. Скорее всего, жильцы сейчас бросятся выставлять комнаты на продажу, чтобы избавиться от них до прихода комиссии, потому что в случае признания дома аварийным, ни один человек в здравом уме не купит их по адекватной рынку цене. Наверное, так стоит поступить и мне. И снова заковыка. Чтобы продать комнату быстро, придется хорошо уступить в цене, чтобы подвинуть конкурентов. Да и покупатели, наверное, не дураки. Быстро сообразят, что к чему, когда увидят, что все комнаты общаги в полном составе выставлены на продажу. Городок у нас небольшой, и слухи распространяются быстро. Уверен, что не пройдет и недели, как продавцы комнат в других общежитиях начнут шептать на ухо покупателям, чтобы они не совались в трехэтажку с магазином на первом этаже. Да уж, ситуация так себе. Ладно, рассмотрим другой вариант. Я сижу ровно и дожидаюсь сноса. Мне выплачивают компенсацию и... Что дальше? Куда мне деть этот пакет с мелочью? Снять квартиру и проесть деньги, как это когда-то сделал Мишаня? Выход один — отнести их в банк в виде первоначального взноса и купить небольшую квартирку в ипотеку, повязавшись с ними лет на 15, а то и больше. А что если... Аля же может продать свою квартиру? Мы сложим деньги от продажи и мою компенсацию, немного добавим кредитом и купим двухкомнатную квартиру. Я вытащил из кармана телефон и нашел в списке вызовов контакт Али. И в этот момент мне стало противно от своих мыслей. Мы не женаты и даже не живем вместе, с чего бы ей соглашаться на эту аферу? Да и вообще, мои проблемы — это мои проблемы. Я не должен позволять себе втягивать ее в свои беды и несчастья. Но, черт возьми, разве так не будет лучше для всех? Ну да, теперь я еще и за нее решаю, как ей будет лучше. Я могу, конечно, предложить ей такой вариант, но только после того, как что-то прояснится с судьбой общежития. Да и с нашими судьбами тоже. Я все же нажал на вызов, решив пока ничего Али не рассказывать. Она долго не отвечала, но потом в динамике все же послышался ее радостный голос. «Филиппок, привет!» «Ой, простите, я думала, что это мой друг звонит». «Здравствуйте, Филипп. К сожалению, не знаю, как вас по отчеству». «Алексеевич, с придыханием, пожалуйста». «Филипп Алексеевич», — наигранно, трепетно произнесла Аля. «Вы по какому вопросу?» «По личному». «О, даже так? Я вас слушаю». «Внимательно?» Скукожилась в маленький комочек, приняла форму уха и прижалась к телефону. «Раскукоживайся. Я просто соскучился». «Есть раскукоживаться!» По-военному рявкнула она, и в трубке послышались какие-то адские звуки, отчего мне пришлось убрать телефон от лица. Когда я снова приложил его к уху, услышал чьи-то голоса и приглушенную музыку. Затем все стихло. «Ты здесь?» — наконец появилась в эфире Аля. «Я здесь. А ты где?» «У родителей. Здесь гости, праздник и веселье. Решила выйти на улицу». «Твой приезд отмечаете?» «Ну, почти», — засмеялась она. «А ты чем занят?» «Бесцельно брожу по городу в апатичном настроении». «Чем же вызвана апатия?» «Отсутствием в городе одного человека, окончанием выходных, близким началом рабочей недели, завершением лета, скорым приходом дождей, грязи и сырости». «Продолжать?» «Сейчас приду, зайди в дом», — послышался приглушенный голос Али, будто бы она прикрыла телефон рукой. «А на чем остановились?» «А, на грязи и сырости. Нет, можешь не продолжать, это все не имеет значения». «Почему?» — спросил я и поморщился. На душе и так было неспокойно, странный разговор с Алей усиливал это беспокойство в разы. «Потому что человек завтра вернется в город, выходные снова наступят меньше, чем через неделю, лето вернется, а грязь высохнет. Ты же знаешь, в нашем мире не так уж и много поводов для настоящей грусти». «Аль, у тебя все хорошо?» «Да», — помедлив ответила она. «А что?» «Просто ты как-то странно разговариваешь. Точно ничего не случилось?» «Да брось, Фил, все в порядке, просто здесь такая суета. Родственники, соседи, застолья, сам понимаешь». «Хорошо, тогда не буду отвлекать. Вечером позвоню, хорошо?» «Да, звони в любое время». Эта фраза меня немного успокоила, ослабив ментальные узлы, медленно стягивающие мои внутренности. «Ну, пока. Сильно там не напивайся». «Ни капли в рот. Завтра на работу, Филипп Алексеевич». Я нажал кнопку отбоя и посмотрел на часы. 17:30. Как раз успею забежать в магазин и вернуться домой к началу футбольного матча. Коля говорил, что они собираются в 17:30. Хватит на сегодня событий, подозрений и переживаний. В комнате Мишани царила атмосфера уныния и декаданса. Хозяин сидел на кровати за придвинутым к ней столом и, подперев голову здоровой рукой, молча взирал на экран телевизора. Коля, расположившись на табурете, что-то жевал, задумчиво глядя на початую бутылку акционного коньяка. «Чего приуныли?» Поставив пакет с закуской на стол, спросил я. «Матч же еще не начался?» «У Геббельса инсульт», — сказал Мишанин, не отрываясь от экрана. На мгновение даже мне стало стыдно. Погрузившись в размышления об общежитии, своей комнате и Але, я совсем забыл о том, что случилось на собрании. «Ничего, выкарабкается», — махнул я рукой и принялся разбирать содержимое пакета. «Хрен его знает. Он в коме». Почему-то такие фразы всегда произносятся с каким-то укором, будто человек, которому сообщают новость, только что сплясал на могиле твист на глазах у всего города. Так произошло и в этот раз. Коля, сообщив о состоянии Лужицкого, наградил меня таким холодным и отстраненным взглядом, будто бы говоря, «Ты бы помолчал, дружок, если не в теме». Мне всегда казалось, что Геббельс — это не тот человек, из-за которого нужно так переживать. Будто бы до инсульта все жильцы общежития души в нем не чаяли. Да он всех уже успел достать. И к чему тогда эта мрачная атмосфера? Нет, то, что произошло с Лужицким, это, конечно, не повод для веселья, но, черт возьми, это и не причина для похоронных настроений. Такие, как он, живут долго, поверьте мне. Как можно спокойнее, произнес я. Какие такие? Спросил Коля. Такие, как Геббельс. Я начал терять терпение. Не мне объяснять, что он за человек, думаю, сами знаете. «Да нормальный он мужик», — возразил Мишаня. «Да, со своими загонами, но у кого их нет? Слышал, какую он речь на собрании задвинул? Все по делу расписал». «Да что происходит?» — не выдержал я. «Коля, не ты ли пару дней назад жаловался мне на Лужицкого, который Наташку чуть до слез не довел разговорами о том, что сейчас рожаю только ради материнского капитала? Что, не было такого?» «Ну, было, и что с того? Это его мнение, имеет право». «О как! А ты, Мишаня, забыл, как он возмущался на кухне по поводу того, что государство инвалидам деньги платят с его налогов?» «Да хорош, дядь! Человек при смерти лежит, а ты старое поминаешь!» — отмахнулся Мишаня. «Чего ты завелся?» Я прекрасно понимал, почему я завелся. Странно, что этого не понимали они. Да, действительно, сейчас было не то время, чтобы вспоминать заслуги Лужицкого. Возможно, если бы не кислые мины Коли и Мишани, я бы повел себя так же, как и другие нормальные люди. Поохов для полноты картины. Но напускная скорбь мне показалась неестественной и даже лицемерной. Какого черта они сидят и делают вид, что им не все равно? К чему эта показуха? Да Геббельс всех достал в этой чертовой общаге. Каждый жилец хоть раз, но конфликтовал с ним, и что теперь? Давать всем этажом лить фальшивые слезки и врать, каким он был замечательным соседом. Я сел на кровать рядом с Мишаней и, дотянувшись до бутылки, наполнил рюмку до краев. Выпив ее залпом, я повернулся к соседям. «Мы футбол будем смотреть или нюни по Геббельсу распускать? Тем более, что он еще жив». Я ждал ответа, переводя взгляд с Мишани на Колю. Но они решили промолчать, уставившись в телевизор, чем еще больше меня раззадорили. «Эй, что началось? Что я не так сказал, объясните?» «Да угомонись, Фил!» — подал голос Коля. «Да вы сами угомонитесь! Что за поминки вы устроили?» «Да, случилась беда у нашего соседа. Но разве я похож на человека, который этому рад? Разве я предложил вам отпраздновать это событие? Или я в восторге от того, что он попал в больницу? Что ты молчишь, Мишаня?» Он поморщился, не отрывая взгляда от телевизора, и махнул рукой, мол, не мешай. Наверное, на этом нужно было закончить спор. Но брезгливый взгляд, которым меня одарил Романов, вывел меня из себя. «Коля, а если бы шапоклячка на собрании скопытилась, ты бы так же сидел и горевал?» «Заколебал ты уже, Фил!» — набычился тот. «Я к тебе в душу лезу? Ты сам пришел и начал недовольничать по поводу нашего настроения. Представь, бывают люди, которым не плевать на беды других. Не все же такие, как ты». «Вот это номер!» — удивился я. «А я какой, по-твоему?» «А ты сам не знаешь. Ты же у нас самый умный, самый опытный. Сидишь один в своей берлоге, которую даже не покупал. Зато всем налево и направо советы раздаешь, как кому жить и что делать. Знаток жизни, блин. Живешь здесь без году неделя. Зато всем уже клички раздал. Справился, молодец!» Кажется, Колю понесло. Он сидел на табурете, чуть наклоняясь вперед, будто готовясь к броску, и, глядя на меня из-под лобья, накидывал все новые и новые претензии. Мишаня в разговор не встревал. «Не нравится тебе, что моя дочь иногда плачет, да? Может, мне ей рот затыкать, чтобы твой бесценный сон не потревожить? Не нравится, что мы с Натахой ругаемся, а ты поживи хотя бы недельку, втроем, в одной комнате. Что ты смотришь? Поживи! А потом расскажешь мне, как ты ни разу ни с кем не поссорился из-за пустяка». «Осади, Коля», — попытался возразить я. «Ты сам ко мне приходишь и ноешь, как тебе тяжело с Натахой». «Да? Представляешь, каждому человеку иногда нужно выговориться. И каждому хочется услышать слова поддержки. А ты мне что говоришь? Зачем вы живете вместе? Спасибо, Филипп. После твоих слов мне так хорошо на душе становится. Радости полные штаны». «Коль, хорош», — похлопал его по плечу Мишаня. «А вот и нехорош!» — рявкнул Романов. «Ты эгоист, Филипп, только о себе думаешь. Только я раньше считал, что у тебя хотя бы немного человеческого есть внутри, а сейчас понял, что ни капли там нет. Человек в коме лежит, не какой-нибудь абстрактный человек, а сосед, которого ты каждый день видишь. Человек, у которого жена есть, интересы, какие-то увлечения. Да плевать, что он там говорил когда-то, у него сейчас беда. А ты приходишь в гости, как дитё малое личико кривишь. А почему вы тут не смеетесь? Самому не стыдно?» Стыдно мне не было. В тот момент я думал о том, что Геббельс даже в коме умудрился мне насолить. «Что? Не нравится тебе правда?» — не унимался Коля. «Не те соседи тебе достались, да? Что, думаешь, я не знаю, что ты контакты бабки пропавшей искал, чтобы договориться с ней об обмене комнатами? Не получилось? Пришлось и дальше терпеть семью Романовых, да? А нет у нас пока что возможности переехать, в отличие от тебя. Нет у нас родственников, которые нам жилье подарят просто так. И у Мишани нет, и у Шаповалова, и у Лужицкого тоже нет. Вот и приходится нам здесь жить и как-то находить общий язык с соседями. Поэтому и радости у нас общие, и беды. Вот сейчас снесут общагу. Ты тут же к родителям своим побежишь. Мама, папа, дайте денег на квартиру. А мне с Веркой и Наташкой не к кому бежать. Самим как-то придется выкручиваться, искать новое жилье». «Чушь ты несешь. Если бы все было так, как ты говоришь, я бы в общаге не жил. Но мои родители не олигархи, чтобы квартиры мне покупать. Вот и живу там, где живу». «Так живи!» — раздухарился Коля. «Живи! И другим давай жить. Что ты из себя интеллигента строишь? Ой, эти мне спать мешают. Этот мне про политику рассказывает. Эти какие-то слишком плохие, те слишком хорошие. Помнишь, как ты вчера посмеивался, что я коньяк по акции купил? Два по цене одного. А сам за милую душу полбутылки вылокал и не поперхнулся. Вот так ты и живешь, ноешь, какие все вокруг плохие. А сам то к Самохину стул бегаешь чинить, то к Мишане футбол смотреть. А ничего, что этот стул ты мне и сломал?» «Да, я сломал. Сколько тебе за него заплатить?» Коля рывком поднялся на ноги и, запустив руку в задний карман, вытащил оттуда несколько измятых купюр. «Сколько?» «Колямба, успокойся», — спокойно произнес Мишаня. «Сядь, не маячь». «А что? Пусть скажет, я ему заплачу». «Да успокойся!» Рыкнул Мишаня и, дернув Николая за руку, усадил его на табурет. «А то, что человеком нужно быть!» Завершил свою обличительную речь Романов. «А что ж ты со мной все это время общался?» Искренне удивился я. Мне на самом деле была непонятна бурная реакция Коли на мой приход. «Достал ты меня вчера своими вопросиками про Натаху. А что? А как? Оно тебе надо?» Он вдруг прищурился и поджал губы. «Слушай, а может, ты к ней просто дышишь неровно?» «Коль, ты совсем уже с головой поссорился? Да кто тебя знает? Знаешь, что он мне рассказывал?» Пихнул Романов в плечо Мишаню. «Деда, говорит, своего хоронил, который ему комнату оставил в наследство, и ему казалось, что он недостаточно сильно печалится на похоронах. Прикинь, нормальному человеку такое и в голову не придет. Что от такого можно ожидать?» «Это было уже слишком. Не для того я делился с Колей своими переживаниями, чтобы он тявкал о них при посторонних. Я вскочил с кровати и бросился на Романова, но Мишаня успел выставить культю и оттолкнуть меня в сторону. Вскочившего с места Николая он схватил здоровой рукой за пояс и рывком усадил обратно на табурет. «Вы охренели?» — прорычал он. «Так, валите-ка отсюда оба. Сначала ты...» — он посмотрел на меня. «А ты, Коля, после него пойдешь. И не дай бог, я услышу вас в коридоре. Отхватите оба. Обещаю». Несмотря на свою однорукость, Мишаня был человеком немаленьким, поэтому я не стал дожидаться повторного приглашения и первым шагнул к двери. Уже лежа на кровати в своей комнате, я слышал, как закрылась дверь комнаты Мишани. А затем тихонько скрипнула петлями дверь комнаты Романовых. Коля побубнил за стеной и успокоился. Я же откинулся на подушку и закрыл глаза. Но спать не хотелось. Из-за этого идиота Романова в голову снова полезли мысли о покойном деде. Он всегда был добр ко мне, о чем говорят хотя бы документы на комнату, в которых вписано мое имя. Он никогда меня не ругал, не ставил в угол и не наказывал за мои проделки. Также по-доброму он относился и к моей бабушке, и к своей дочери, моей маме. Даже в старости он старался не стать обузой для нас, и до самого последнего дня, несмотря на болезнь, пытался вставать с кровати, чтобы справить свои естественные надобности. Но черт возьми, почему я не плакал на его похоронах? Почему его смерть не стала для меня потрясением? А ответ очевиден, и Романов, кажется, был прав. Все просто. На самом деле я обычный самовлюбленный эгоист. Эта мысль разозлила меня еще больше. В конце концов, сейчас время такое, каждый думает о себе. Какое мне дело до всех этих Лужицких, Самохиных и прочих Романовых? Кто они для меня? Просто люди, живущие по соседству. Но дед же не был из их числа. Он был моим родственником, человеком, которого я знал всю свою жизнь. Но почему тогда на его похоронах я не чувствовал никаких эмоций? «Вот же сука!» Прошипел я и пожалел о том, что не успел дотянуться до Колиной морды кулаком. Самое отвратительное в этих мыслях было то, что я, кажется, переживал не из-за того, что когда-то как-то не так отреагировал на смерть близкого человека, а из-за того, что мне пришлось самому себе признаться в том, что я эгоист. Что же, придется смириться и с этим. Решив отвлечься от мрачных мыслей, я позвонил Але. «Привет». Ее голос был уставшим. «Совсем замучили родственники». Я только сейчас подумал о том, что один день, проведенный с ними, иногда может вымотать сильнее, чем месяц с коллективом на работе. «Отлично. Вступай в мой кружок родственных эгоистов. Я только сегодня его открыл». «Родственных эгоистов? Это кто?» «Люди, которые не ценят время, проведенное с родственниками». «Нет, я очень ценю это время. Просто очень устаю от общения с большим количеством людей. Но это приятная усталость». «Эх, придется мне одному ходить в свой кружок». «Хочешь сделать что-нибудь хорошо, сделай это сам», — хмыкнула она. «А ты там чем занят?» «Лежу на кровати и занимаюсь болезненным самокопанием». «Любишь рыбалку?» «Нет». «А к чему ты спросила?» «У тебя там таких червей можно накопать. Жирных, скользких, толщиной в руку». «Фу, Аля!» — скривился я, представив этих обитателей своего внутреннего мира. «Но иногда можно и клад отыскать. В общем, дело полезное, но не увлекайся. Если слишком долго копать вглубь, то можно докопаться до Австралии. Там тебя укусит паук. А ты без медицинского полиса в чужой стране. Будет неприятно». Мы разговаривали с Алией минут 40. Ее голос и чувство юмора действовали на меня успокаивающе. Я совсем забыл и о своем самоедстве, и о сегодняшнем собрании, и даже о несостоявшейся драке с Колей. «Классно, что ты у меня есть», — расчувствовавшись, признался я. «Да», — хихикнула Аля, — «хорошо, что я у тебя есть». Вообще-то я надеялся на другой ответ. «Ты хотел, чтобы я с тобой поспорила?» «Ты неисправима, Аля», — вздохнул я. «Как такому человеку можно предложение делать?» Она не растерялась ни на секунду. «Ого! Предложение? А какие условия? А соцпакет есть? А проезд за свой счет?» Аля засмеялась, но смех этот показался мне каким-то неестественным и натянутым. Кажется, я поторопился с закидыванием удочки, поэтому решил свести все к юмору. «Насколько мне известно, у вас уже есть опыт работы в этой сфере». «Совершенно верно, но мне не хотелось бы о нем вспоминать». На этой фразе стоило бы перевести тему разговора и поговорить о чем-нибудь другом, но мое природное тугоумие снова сыграло со мной злую шутку, и я продолжил. «Почему же? Вы не справлялись с должностными обязанностями? Кстати, какова была причина вашего увольнения?» В трубке на несколько секунд воцарилось молчание. «Ты хочешь поговорить о моих предыдущих отношениях?» — спросила Аля моментально изменившимся голосом. Он стал жестоким, с металлическими нотками. «Нет», — растерялся я от такой резкой смены интонации. «Просто я неудачно пошутил. Прости». «А я бы на твоем месте поговорила, раз уж ты решил хоть и в шутку, но намекнуть мне о своих намерениях». Я поморщился, в груди неприятно ёкнуло. «Если ты сама хочешь мне о чем-то рассказать, то я уверена, что наш мир на 99% состоит из людей, которые не испытывают восторга от воспоминаний о бывших. И я из их числа, поэтому спрашивай ты все, что тебе интересно. А я отвечу честно на все вопросы, чтобы больше никогда к ним не возвращаться. Мне ничего не хотелось узнавать о ее прошлом опыте. Совсем. И более того, я не испытывал ни малейшего желания заставлять Алю испытывать дискомфорт, заставляя рассказывать мне о том, что ей, судя по всему, неприятно вспоминать. Аль, я не хочу. Не обижайся и не расценивай это как равнодушие к твоему прошлому. Но мне не важно, с кем ты была до меня. Верю. После недолгого молчания произнесла она. «Вот и отлично. Давай уже закончим этот разговор». «Хорошо». Неожиданно быстро согласилась Аля. «Ты прав. Разговоры о прошлом совсем не интересны. Давай поговорим о настоящем. Филипп». Она вздохнула и замолчала. «За всю жизнь мне никто ни разу не сказал ничего хорошего после произнесения моего имени и долгой паузы, следующей за ним». И, как правило, чем дольше длилась пауза, тем неприятнее были слова после нее. «Филипп», — повторила она мое имя, — «мне нужно тебе кое-что сказать». О, еще одна кандидатура в список топ-10 фраз, после которых хочется напиться. «Аля, ответь мне всего на один вопрос». Взял я инициативу в свои руки. «Да, задавай». «Сегодня днем во время нашего разговора ты сказала кому-то, чтобы этот кто-то зашел в дом и что ты сейчас придешь. Это был...» Я замешкался, пытаясь подобрать слово. «Это был... твой близкий человек, да? Самый близкий на свете. И это не кто-то из твоих родителей?» «Нет». «Ясно, не продолжай. Теперь я хотя бы понял, куда ты иногда пропадала». Нужно было что-то сказать напоследок и закончить разговор навсегда. Но я не имел ни малейшего представления о том, как это сделать. Тем не менее, я понимал, что завершить его нужно как можно быстрее, пока эта новость, плавающая где-то на поверхности моего сознания, не начнет тонуть. И, погружаясь все глубже и глубже, не достигнет дна, окутавшись мутным коконом ила, гнева и обиды. Не хотелось и скатываться в пафос к этим мерзопакостным «ты меня многому научила и будь счастлива». «Филипп, я понимаю, что нужно было давно тебе об этом сказать, но я почему-то боялась». Бум! Все. Кажется, я опоздал. Ил взметнулся вверх, взбаламутив воду. Меня понесло. «Серьезно? Боялась? А спать со мной ты не боялась?» «Филипп, сейчас ты можешь наговорить лишнего, а потом пожалеть об этом». «Да что ты? И что будет? Твой парень приедет и настучит мне по голове? Пусть приезжает». «Нет, он не приедет», — вздохнула она. «Он слишком маленький. Сегодня ему исполнилось 3 года. Вот это новости. Новости, которые мы заслужили. И что мне теперь делать с этой информацией? Как вообще на это реагировать?» «Аля, я ничего не понимаю. У тебя есть сын?» «Да». «И ты боялась мне об этом сказать?» «Я не знала, как ты на это отреагируешь. А как... Откуда он взялся?» «Да, это прозвучало грубо, но я не мог подобрать других слов. Я не раз был у Али дома и не видел там ни малейшего намека на присутствие в квартире еще кого-нибудь, кроме нее. Мне не хотелось бы услышать историю о том, что она запирала его в шкафу, когда я приходил». «Я его родила, Филипп», — раздраженно бросила Аля. «А, так бы сразу и сказала», — кивнул я. «Теперь все стало гораздо понятней. Я развелась с мужем, когда Артему исполнился год. Муж съехал от меня, и до 2 лет мы жили с сыном на пособие и помощь родителей. Затем я отвезла его к ним в деревню и вышла на работу, потому что мне надоело тянуть деньги из карманов мамы и папы. А через 1/2 года я встретила тебя. Наверное, мне нужно было сразу рассказать тебе об этом, но я очень боялась». Она вздохнула. «Через 2 недели я привезу его в город, он будет жить со мной и ходить в садик». Аля замолчала, ожидая от меня реакции, но мне нечего было сказать. Я лежал на кровати и тупо смотрел в потолок. Сегодняшний день, особенно его завершение, будто вымыл из головы все мысли. Я вдруг почувствовал сильнейшую усталость. Мне захотелось закрыть глаза и не открывать их 20 часов. «Ты здесь, Филипп?» — тихо произнесла Аля. «Да, здесь». Я потер рукой переносицу. «Послушай, мне нужно переварить все это, обдумать. Давай мы с тобой завтра созвонимся, хорошо?» «Хорошо», — произнесла Аля, выдержав долгую паузу. «Да, ты и прав, так будет лучше. Спокойной ночи, Филипп». Я не успел ничего ответить, она сбросила вызов. Мне захотелось швырнуть телефон в окно или в стену, но вместо этого я просто выключил его и положил на пол. Утреннее собрание жильцов, инсульт и кома Лужицкого, недодрака с Романовым — все это ушло на 2-й план. Сейчас меня волновало только одно — будущее моих отношений с Алей. Мне не хотелось кривить душой, уговаривая себя в том, что ничего ужасного не произошло. Нет, в мои планы не входила совместная жизнь с чужим ребенком. Я представлял свою жизнь несколько иначе. 40 минут я тщетно пытался уснуть, ворочаясь сбоку на бок. Мысли не давали шанса уставшему мозгу хотя бы на время отключиться от реальности. Я оделся и вышел на улицу. На скамейке у подъезда сидел Коротков, что само по себе было странным, так как я думал, что он не умеет отходить от своей жены дальше, чем на 2 метра. По правилам этикета нужно было что-то сказать соседу, но мне ничего не пришло в голову, кроме банального «Добрый вечер». «Виделись уже?» — кивнул Герман Ильич и подвинулся к краю скамейки, освобождая место для меня. «Чего смурной такой? Проиграли наши?» «Не знаю, не досмотрел», — ответил я, присаживаясь рядом с ним. 10 минут прошли в тишине. Коротков почувствовал мое настроение и не стал навязывать беседу. Он просто сидел рядом и о чем-то размышлял. «Про общагу думаете?» — наконец прервал я молчание. «А? Да ну, брось», — махнул он рукой. «Как будет, так и будет. Что об этом переживать?» «А Вера Дмитриевна что говорит?» «Слышал на собрании, что она не хочет уезжать?» «У нее обостренное чувство дома, ей сложно менять место жительства». «Хорошо, что у нее оно вообще есть, это чувство», — сказал я. «Наверное, это приятно, чувствовать себя дома. Женщины больше нас ему подвержены. Еще когда наши предки бегали по миру с дубинками, они обустраивали пещеры, а мы бродили по горам и долам в поисках пищи. Сегодня мы здесь, завтра там». А для них любое жилище — дом, и они оберегают его как могут. А ты, я так понимаю, не чувствуешь себя здесь дома? И не чувствовал никогда. Жилище, прибежище, берлога, но точно не дом. «Понимаю», — кивнул он, — «дом нужно найти. Порой люди ищут его всю жизнь, а так и не находят. Везде им неспокойно, везде тяжело. Только это же не от стен зависит, не от мебели, не от цвета обоев. А от чего тогда? От человека, который с тобой это жилище делит. Очень банально, но от Короткова я другого и не ожидал. Осталось только процитировать поговорку про рай в шалаше. Что он тут же и сделал. Вот есть же такая пословица «С любимой и в шалаше рай». Есть. Вранье полное. Ну какой еще рай в шалаше? Вот сидишь ты с ней в обнимку под ветками. Дождь лупит, ветер со всех щелей, холодно. Она дрожит, улыбается, но дрожит. Как себя мужик будет чувствовать? Вряд ли хорошо, если это настоящий мужик. Он захочет сделать так, чтобы любимой не было холодно, чтобы не дрожала она, чтобы тепло ей было. Да и она тоже улыбаться до поры до времени только будет. После первой же пневмонии скандал закатит, верно же? «Скорее всего», — согласился я. «Но дело же не в том, где эти двое сейчас», — продолжил Коротков. «Дело в том, куда они смотрят, в каком направлении двигаются. Если у них цели есть общие, мечты, если хотят они из этого шалаша выбраться и поселиться хотя бы в той же пещере, вот тогда это другое дело, тогда смогут они и холод этот перетерпеть, и ветер, и дождь. Но и здесь тоже есть свои моменты. Вот вроде бы цель у них одна на двоих — найти свободную теплую пещеру. Только мужик каждый день бродит по холмам, ищет ее, а все никак найти не может, потому как нет ее здесь. Возвращается в шалаш вечером, а жена ему с порога: «Долго ты еще искать будешь? Нам детей пора рожать. А ты, валенок эдакий, все никак жилище нам не найдешь. Вон, соседи уже давно землянку вырыли, а другие дом на дереве построили». И так каждый день. Кап-кап на мозги. Не поддержка, а претензия, понимаешь? Захочет он что-нибудь для нее делать? Вряд ли. В конце концов, найдет он какую-нибудь нору и сам в ней поселится. Да и она потом другого мужика с пещерой встретит и к нему переедет. Формально оба своих целей добились, но есть нюанс, как говорится. И что самое интересное, и он, и она потом будут вспоминать о жизни в шалаше как о самом ужасном отрезке их жизней. А если бы они вдвоем свою мечту осуществили, то и о шалаше потом с теплотой вспоминали бы. Потому что это то, что они преодолели вместе. Вот и получается, что правильно говорить не «с любимой рай в шалаше», а «с любимой рай из шалаша виден». А если вы в разные стороны смотрите, не поддерживаете друг друга, то ничего, кроме щелей в стенках да луж на полу, вы не увидите. Вот такая история. «И какие же у вас мечты с вашей женой, Герман Ильич? Переехать в квартиру из общежития?» «Что ты заладил со своим общежитием? Это я просто для примера тебе рассказал про шалаш. Нам-то и здесь хорошо. Я же говорю, важно не жилище, а с кем ты его делишь и в какую сторону вы с этим человеком смотрите». «И в какую же вы смотрите? Я уже стал уставать от этих аллегорий». Коротков ненадолго задумался. «Наверное, в одну, раз мы до сих пор вместе». Я вдруг вспомнил о споре с Романовым. И хотя сегодняшние события показали, что этот спор уже не имеет значения, я все же не упустил случая разрешить его хотя бы для себя. «А вот вы, Герман Ильич, ну если по-честному, вы когда-нибудь хотели с вашей женой развестись?» Коротков окинул меня удивленным взглядом. «К чему вопрос-то? Увести задумал?» «Вот чего я не ожидал увидеть в этом старичке, так это чувство юмора». «Нет», — отсмеявшись, сказал я, но про спор решил не упоминать. «Просто смотрю на людей, на их судьбы, беру, так сказать, бесплатные уроки жизни». «А вот это правильно», — похвалил Коротков. «Вот это хорошо. Только вряд ли тебе мой опыт пригодится». «Почему же?» «Ну смотри, ты парень видный. Не красавец, не атлет, но высокий, да и не дурак вроде бы. Мне кажется, что женским вниманием ты не обделен. А я вот с детства был маленьким, неказистым, застенчивым. Поэтому, чтобы на меня девочка какая-нибудь посмотрела, приходилось наизнанку выворачиваться». Такие своеобразные комплименты от Короткова меня рассмешили, но я постарался сдержать улыбку, чтобы не обидеть его и не сбить с нити повествования. «Влюбился я однажды в девочку. Жуть! Да дрожи в коленках! Как видел ее, так чуть в обморок не падал. И что я только не делал, и цветы ей к дому носил, и стихи сочинял, а потом инкогнито отправлял и дрался за нее. «Да что ты смеешься?» «Дрался. Били меня, конечно, знатно. Но все без толку. Не замечала она меня, понимаешь? И не осудишь же ее за это. На моем фоне любой бы красавцем показался». Так до окончания школы я и провздыхал по ней. Потом в педагогический поступил в Москве, уехал. Вернулся уже после института, даже в армии успел отслужить. Устроился на работу в школу. И вот представь себе картину. Иду, значит, по городу, а навстречу она. Кажется, еще краше стало за эти годы, зараза. У меня сердце в пятке, кровь в щеке, язык в трубочку. А она узнала меня. «Здравствуй», — говорит Герман. Разговорились, условились встретиться вечером, прогуляться. Рассказ Короткова увлек меня, и я сам не заметил, что слушаю его, приоткрыв рот. Встретились? А как же? И не раз. Потом даже поженились. Ничего себе! Так это Вера Дмитриевна была? Нет, — покачал головой Герман Ильич. Ее Люсей звали. Ну и вот, поженились мы, значит. Представь только, я неудачник, а смотришь ты, ловчей всех оказался, и красотку эту все же поймал на крючок. Да я от такого сознания по земле не ходил, а летал над ней. Коротков замолчал и, кажется, погрузился в далекие воспоминания. Он сидел на скамейке с прямой спиной и теребил пальцами правой руки большой палец на левой, рассматривая невидящим взглядом что-то на асфальте. Мне интересно было узнать, что было дальше, но я не торопил его. Вот так мы с ней прожили 4 года, а потом она исчезла. Ушла? Нет, исчезла. Пропала. Испарилась. И не нашлась? Почему же? Нашлась, но частями. В лесу. Как это? Оказалось, что она изменяла мне с водителем со своей работы. Она на молокозаводе работала технологом. Он ее и замуж звал, и богатство немыслимое обещал, а она ни в какую. Какие там богатства у водителя молоковоза? Это мне неведомо. Спать с ним, значит, согласна была, а вот замуж ни-ни. Принципы у нее такие были. Вот он ее и прирезал, а потом разделал как овечку и в лесу прикопал. На суде сказал, что мотивом для убийства считает свою любовь. А что же это за любовь такая, если из-за нее человека нужно жизни лишать? Посадили хоть? Посадили, 9 лет дали. Сочувствую, Герман Ильич. Для вежливости сказал я. А чего сочувствовать? Сейчас страшную вещь скажу. Нельзя такое говорить, но скажу. Вот не прирезал бы он ее. И что? Что? Так бы и жили. Я любил бы ее, пылинки сдувал. Она изменяла бы налево и направо. Разве это жизнь? Разве это любовь? Прирезал, и ладно. Нехорошо такое говорить, понимаю, но это правда. Он поднял голову, посмотрел на небо и поморщился, будто от яркого света. Нельзя людей убивать, я с этим не спорю, ты не подумай. Но раз уж так вышло, что ж теперь делать? Да уж, такое пережить врагу не пожелаешь. Это да, закивал Коротков. Тяжко было, ничего не скажешь. Злость, ненависть, обида, разочарование, все смешалось. А что сделаешь? Ничего. Стал дальше жить, только вот какой казус выяснился. Любить я начисто разучился. То есть как? Совсем? Совсем. Но ты не про то подумал, спохватился Герман Ильич. Эх, молодежь. Я про чувства говорю. С тех пор так и не смог я никого по-настоящему полюбить. Симпатия была, но не более того. А как же Вера Дмитриевна? А вот она мне другую сторону этого чувства показала. Я ее не любил, я о ней заботился. Коротков замолчал на несколько секунд и покосился на меня, оценивая, в состоянии ли я понять и принять его мысль. «Любовь — чувство, а вот забота — это действие, понимаешь?» Продолжил он свою мысль. «Женщины любят тех, кто действует, а не тех, кто чувствует». «Это да», — согласился я, — «это понятно». «Но вы на вопрос так и не ответили». Герман Ильич вздохнул и снова поморщился. «Знаешь, что такое энтропия?» «Ну, что-то там с космосом связано». «И с космосом тоже. Но и в других сферах она присутствует. Просто ее удобнее наблюдать в больших масштабах. Если очень упрощенно, то энтропия — это стремление к хаосу. Движение от порядка к беспорядку, к разрушению». Вот для примера общагу нашу возьмем. Когда ее люди строили, трудились, другими словами, созидали. Из хаоса, стройматериалов, цемента, кирпича, штукатурки, создали объект, систему. И в этот же момент этот объект стал разрушаться. Потихоньку, совсем незаметно человеческому глазу. Но он стал стремиться к беспорядку. Прошли годы, много лет. И вот, он подбородком указал на общежитие, еще немного, и вся эта система рухнет. Снова превратится в хаос обломков, кирпича и цемента. Вот это и есть энтропия. И она присутствует во всем, что ни возьми, все стремится к разрушению. Хоть дом, хоть асфальт, хоть галактики, хоть отношения между мужчиной и женщиной. Но есть только одна сила, способная этому противостоять. Угадаешь? Теперь настала моя очередь задуматься. Но несмотря на то, что мне было дано конкретное задание, я размышлял не над ним, а над тем, почему старые люди не могут просто ответить на вопрос, а нужно рассказать какую-то историю, едва касающуюся темы разговора. «Нет, не угадаю», — сдался я. «Разум!» Коротков постучал себя пальцем по лысине. «Человеческий разум может противостоять энтропии, только он. Он может отремонтировать здание, починить дорогу, сохранить отношения. А галактики?» «Придет время, и с галактиками разум справится. Всему свое время». «Что же до твоего вопроса? Не было бы у нас с Верой разума, давно разошлись бы. Вот такие дела. Ладно, пойду, а то она беспокоиться будет». Коротков поднялся со скамейки и зашаркал к подъезду. У самой двери он обернулся и, выставив указательный палец, погрозил мне. «Разум, Филипп, разум! Только он спасет этот мир. Ни чувства, ни любовь, ни эмоции, только разум». Герман Ильич скрылся в темноте подъезда, оставив меня одного наедине с мыслями об энтропии, о галактиках, общежитиях и о том, что я не дождусь звукоизоляции со стороны комнаты Романовых, а он не погуляет на моей свадьбе. Все вокруг устремилось к разрушению, и даже мой уставший разум не мог справиться с этой проклятой энтропией. В этот момент усталость, которая будто бы висела где-то над моей головой, обрушилась на меня всем своим весом. Я добрался до комнаты, не раздеваясь, улегся на кровать и тут же уснул. Посреди ночи я проснулся от знакомого чувства. Открыв глаза, я тут же увидел темного, клубившегося в своем любимом углу. Но мне было все равно. Я отвернулся к стенке и снова провалился в сон. «Пусть все развалится к чертям!» Все равно. Проклятая хтонь!